Эпилог. Прошла неделя. За это время я закончила даже не одно, а два расследования. У меня выдался свободный денек, и я позвонила Рудковой. Она пригласила меня к себе домой, на Пушкинскую улицу. За то время, что мы с ней не виделись, она уже справилась с амнезией. Одно воспоминание пробуждало другое, и так по цепочке восстановилась вся картина прошлого, вплоть до пятницы 10 августа. «Знаете, Татьяна Александровна, я всю жизнь испытывала чувство вины перед мамой. Сначала из-за того, что мешаю ей строить личную жизнь, затем из-за того, что ее последний муж пытался затащить меня в постель. Перед подругами, потому что я пользуюсь среди парней большей популярностью, чем они. Даже перед самой собой, потому что полностью отдалась занятиям синхронным плаванием, но выше третьего места ни разу не смогла подняться. Спорт был для меня всем», — призналась мне Ирина. А после института я стала работать тренером, но однажды случилась одна непонятная и неприятная история. Меня ни за что, ни про что обвинили в том, что я ударила свою воспитанницу. Директор бассейна, Перевалова Наталья Владимировна, та самая женщина, которая 2 недели тому назад накричала на меня около дельфина, предложила мне написать заявление об увольнении. Я уволилась. По прошествии какого-то времени я поняла, что, скорее всего, к этому приложил руку мой муж. Он не хотел, чтобы я работала. «Так вы все-таки замужем?» — поинтересовалась я. «Нет. Мы со Стасом развелись почти год назад. Это был очень неудачный брак, и я не хотела бы говорить о том периоде жизни. После развода я устроилась на работу риэлтором. Больше меня никуда не брали. Мне никогда не нравилась эта работа, но выбирать не приходилось. Как-то раз я привезла клиентов в 7-й микрорайон, и пока я показывала им квартиру, у меня угнали машину. Правда, через пару месяцев ее нашли и вернули мне. Оказалось, что угонщики уже успели ее продать. Покупатель заплатил за нее 600 тысяч, и эти деньги вылетели в трубу. Покупатель-неудачник нашел меня и стал требовать у меня деньги. Вы знаете, мне было его так жалко, что я, наверное, компенсировала бы ему часть затрат, если было чем. Дело в том, что вскоре после угона у меня еще и кошелек украли с деньгами клиента, так что я была вынуждена несколько месяцев едва ли не всю свою зарплату отдавать в счет погашения долга. А тот парень, его Петром зовут, был такой настырный, все ходил и ходил за мной. А я и перед ним чувствовала себя виноватой. Ну за что? Ну как же? Мне машину вернули, а ему деньги нет. И перспектив на то, что угонщики с ним расплатятся, не было никаких. В общем, мне Петю стало так жалко, что я стала с ним встречаться. Он, конечно, хотел, чтобы наши отношения носили более близкий характер, но я не могла побороть себя. Кроме жалости, я к нему ничего не испытывала. Когда Петр сделал мне предложение, я решила раз и навсегда порвать с ним. Тем более, что после развода я вообще не хотела думать о замужестве. Петя продолжал меня преследовать, и я к этому привыкла, как привыкают к назойливым соседям, болтливым коллегам и к водителям, не соблюдавшим правила дорожного движения. Но однажды Черпаков здорово удивил меня, неожиданно появившись в Парамоновке. «Я там, дома уже несколько месяцев не могла ни продать, ни сдать в аренду», — пояснила Ирина. «А вся проблема в том, что туда от города долго добираться. Вот если бы мост через Увень отремонтировали, путь бы втрое сократился». Так вот, 10 августа я приехала в Парамоновку и пошла на речку, чтобы сфотографировать мост, а затем выложить снимки в интернет, естественно, с комментариями. Я рассчитывала на то, что чиновники увидят это и задумаются. «Ира, вы сказали, что там внезапно появился Петр», — напомнила я ей. «Да. Я стояла у моста, и вдруг ко мне сзади подкрался Петр и закрыл глаза руками. Я этого никак не ожидала, поэтому испугалась, вырвалась и побежала по мосту. Это получилось как-то неосознанно. Петя ринулся за мной, догнал меня и принялся целовать. Я стала вырываться, а он прижал меня к деревянному парапету. Доски треснули, я свалилась в воду. Высота там не ахте какая, но вот течение быстрое. Я выплыла метров через 200 в камышах, причем на другом берегу речки. Голова страшно болела. Похоже, я ей ударилась. Но я все же решила переплыть реку и вернуться обратно. Но тут появились какие-то рыбаки в лодке, и я затаилась в кустах, чтобы они меня не видели. Они, как назло, долго не уплывали. Ставили сети. Я страшно замерзла и вылезла из воды. Видок у меня был жуткий. Платье не только промокло, но и порвалось. Обувь утонула, мобильник тоже. Я сидела на берегу, дрожала от холода и плакала от чувства безысходности. К вечеру одежда высохла. Входить снова в воду мне уже не хотелось, и я решила добраться до поселка и попросить у кого-нибудь помощи. Поповка оказалась со всех сторон огорожена забором. Я шла, шла, устала, присела в кустах отдохнуть и заснула. Когда проснулась, было уже темно, но я поднялась и пошла, куда глаза глядят. Вышла на дорогу, прилегла на скамейку и отключилась. Да, жуткая история. Мне кажется, в тот день я словно родилась заново. Теперь я стала другим человеком. Меня уже не мучает чувство вины по любому поводу. Я окончательно помирилась с мамой, простила Стаса и теперь уже не боюсь новых отношений. Да, кстати, я уволилась из риэлторской конторы. А знаете почему? Поняли, что работа риэлтором не для вас, предположила я. Я поняла это уже давно, просто у меня не было других вариантов. А теперь есть. Ирина на миг затаила дыхание. Я в понедельник выхожу на работу в бассейн. Вы не поверите, но мне сама Наталья Владимировна позвонила, извинилась за то, что тогда заставила меня уволиться, ни в чем толком не разобравшись, и предложила вернуться. Правда, я буду учить плавать маленьких детишек, а не тренировать синхронисток, но я с радостью за это возьмусь. «Странно», — сказала я. «Почему директор бассейна опомнилась и признала, что совершила ошибку только сейчас?» «Не знаю», — пожала плечами Рудкова. «А я вот догадывалась, что, точнее, кто за этим стоит». Конечно же, Архипов. Неспроста он интересовался у меня координатами Стаса. Дмитрий нашел его и каким-то образом заставил восстановить доброе имя Ирины. Напрасно я думала, что он охладел к ней. Просто он сменил тактику. Скажите, Ира, с Дмитрием вы поддерживаете отношения? Да, конечно. Как только я разобралась в своих чувствах к Диме, сразу же позвонила ему. Вы знаете, я никогда не встречала прежде таких людей, как он. Щеки Ирины зарделись. Скажите, тот человек, Петр, больше не преследует вас? Нет. Я больше его не видела. Хорошо, хоть он ключи от машины догадался бросить в мой почтовый ящик. Когда мы с мамой их нашли, взяли такси и поехали в Парамоновку. Моя Ауди стояла там целая и невредимая, а в багажнике лежала сумка с моими документами. Так что мне не пришлось их восстанавливать. Ирина о чем-то задумалась. Знаете, Татьяна Александровна, я не держу зла на Черпакова. Я даже рада, что все вышло именно так. Я совершила прыжок в забытье, и это стало для меня катарсисом. Очищением. Теперь я счастлива.